года в год питается самой скудной пищей. Если кто-нибудь ежедневно, каждый час доставляет слишком много пищи своему телу, так много, что организм не в состоянии с ней справиться, органы не могут переработать и усвоить ее, то какие будут последствия этого? Кости, например, нуждаются в сере и извести. Но слишком питательная пища вводит этих веществ столько, что и хватило бы на 2-3 таких организма. Что же должно быть при этом? В этом случае в одном месте образуется трясина, сгущенная кровь, в другом – болото, дурные соки. Вокруг костей собирается много песка, извести и камней. Суставы распухают, воспаляются, больной испытывает ужаснейшие продолжительные мучения, пока эти закостенелые, пораженные подагрой узлы, благодаря боли, как бы постепенно перегорают и уничтожаются. И несмотря на то, что страдания очень сильны, подагрики редко встречают сочувствие. Это не совсем по-христиански, но иногда вполне понятно. Люди говорят, он чрезмерно наслаждался жизнью, последствия этого – болезнь. А между тем подагра поражает и бедных, и даже беднейших людей. Раз пришел ко мне один бедный, чрезвычайно трудолюбивый слуга. У него была подагра в сильнейшей степени. Причиной болезни у него было то, что он из служебного рвения совершенно пренебрегал уходом за своим телом. Дырявый, раздувальный мех выгоняет воздух не в трубы органа, но через дыры. Ослабленные, полубольные органы часто работают для опухоли вместо мышц, для нароста на кости вместо кости. Другими причинами могут быть слишком большое напряжение, простуда и так далее. Подагра в сильной степени мучит многих людей, в слабой же степени – бесчисленное множество людей. У одних она является на пальцах, у других – на голове, у многих – снаружи, у некоторых – внутри тела. Простых людей, не очень еще ослабленных и точно исполняющих все предписания, я лечу очень охотно и легко. Относительно подагриков более высокого класса я никогда не ошибаюсь. Они мне в тягость. И их большей частью нельзя лечить водой, потому что они не исполняют предписаний, так как находятся под двойным игом изнеженности и боязни воды, хотя их можно было бы так же лечить, как и других больных. Один знатный священник страдал уже 4 недели сильными болями в ногах. Знакомые шутя называли его будущим членом общества подагриков, но его исцелило потение. Через год боли возобновились, и заставили его пролежать в постели 12 недель. Он опять сильно потел, но на этот раз это уже не помогло. Он просил у меня совета, обещал исполнить все в точности, лишь бы только эта ужасная болезнь больше не возвращалась к нему. Главное лечение было окончено в несколько недель. Как негашенная известь под влиянием воды разбухает и рассыпается, так точно рассыпались подагрические узлы под влиянием различных применений воды. После этого пациент периодически повторял то или другое применение воды, и, насколько мне известно, болезнь не возвращалась к нему в последующие годы. Описание применений читатель найдет в следующем примере. Один священник сообщил мне, что ноги у него горят как огонь, что он просто в отчаянии, не знает, что ему делать. Я посоветовал наложить на кусочек полотна вываренную и хорошо выжатую сенную труху, положить это на больные ноги и привязать такой компресс. Через 2 часа он должен снова смочить этот компресс в отваре сенной трухи и наложить его по-прежнему. Во второй раз компресс может быть тепловатым или же холодным, это все равно. Больной священник делал это в последующие дни. Уже в первый день к вечеру боли значительно уменьшились, а через 2-3 дня больной уже не чувствовал их совсем. Если у больного нет сенной трухи, то можно вместо нее воспользоваться для ножного компресса отваром овсяной соломы. Это тоже прекрасно помогает при подагре. Заметьте, что при этой болезни я пользуюсь преимущественно согревающими, точнее растворяющими средствами. Но я должен предостеречь здесь от ошибки. Как только больной перестает чувствовать боль в ногах, он думает, конечно, что теперь он уже выздоровел совершенно. Было бы большой ошибкой перестать после этого лечиться. Ножные компрессы нужно